Часть 32. Почти теряя сознание, я с трудом разобрался с инструкцией, показал птице фото Мадьяры и соединил контакты на ее лапках. «Ну, надеюсь, я правильно понял, как эта штука работает», — сказал я, открыл клетку и выпустил ее на свободу. Стоило ей улететь, как я, изможденный, скинул одежду, высыпал порошок в стакан, разбавил водой и выпил. На вкус жидкость была очень горькая. Не обращая внимания на горечь, шатаясь, я добрался до кровати и заснул, даже не успев положить голову на подушку. Как мне показалось, проснулся я буквально через секунду. Прислушавшись к своим ощущениям, я понял, что отдохнул и чувствую себя на удивление хорошо. Встав и оглядевшись, я поглядел на клетку. Птицы не было. Что ж, видимо, это работает не так быстро. Интересно, сколько времени это займет? Подумал я и тут же занервничал. А сколько времени я проспал? Судя по тому, что никаких звуков с улицы не было слышно, уже наступила ночь. Я высунул голову в окно и поглядел вверх, чтобы понять, ночь сейчас или день, но увидел только потолок яруса. На улице было пусто, лишь в самом центре лабазной площади, возле гигантских статуй парня и девушки, ходил какой-то нищий в плаще с капюшоном. Я несколько секунд поглядел на него, и он почему-то обернулся, уставившись на меня. В плохих предчувствиях я отошел от окна и закончил одеваться. Стоило мне полностью собраться, как позади меня раздался шум крыльев. «О, а ты быстро!» — сказал я и обернулся. На подоконнике сидела ворона, но это была не моя птица. У нее не было никаких механизмов, и она была больше. Я отшагнул назад. Птица повернула голову на меня. Из ее пустых глазниц на подоконник капала кровь. Я похолодел. Птица еще раз каркнула и улетела прочь. В эту же секунду я услышал шаги за дверью. Кто-то медленно подходил к моей комнате. Шаг, еще шаг, еще. Кто-то встал прямо напротив моей двери и остановился. Испугавшись, я медленно вытащил клинок. «Кто там?» Тишина. «Гейл, это ты? Лучше назовись!» Я слышал, как колотится мое сердце, и больше не слышал ничего. На лбу выступил пот. Не выдержав, я распахнул дверь и замахнулся клинком. За дверью никого не было. Нет, мне не могло показаться. Или, может, я все еще сплю, а это всего лишь дурной сон? Я сделал шаг назад и услышал жуткий звук с площади. Его я уже слышал раньше. Медленно шагнув к окну, я осторожно выглянул наружу. По всей площади стояли медные статуи. Это были девушки. Десятки разных девушек. И все статуи были обращены лицом к моему окну. Опять видение. Опять нет, нет, нет, только не это. Я отошел от окна. Звук повторился снова. Схватив свой саквояж, я развернулся и замер. В дверном проеме моей комнаты тоже стояла статуя. От испуга я ударил ее клинком и оттолкнул ногой. Она покосилась, начала падать назад, и за ней я увидел еще несколько статуй. Все они стояли в коридоре и протягивали ко мне руки. Я выскочил из комнаты и побежал от них прочь, в сторону, где статуи не было. Здесь была лестница, ведущая вверх и вниз. Я поглядел этажами ниже и увидел тьму. Как и тогда, она медленно поднималась снизу, и от нее тянулись вверх длинные черные щупальца. Я развернулся и побежал вверх. За моей спиной тут же раздался грохот, и лестничные пролеты наполнились шумом топающих ног. Я изо всех сил бежал вверх, пока, наконец, не выскочил на последний этаж. Тьма продолжала подниматься снизу, и изо всех уголков ко мне тянулись тени. Светильники, висевшие на стенах, начали гаснуть. Внезапно неподалеку от меня раздался звонок. Звук акустона доносился из-за ближайшей двери. Не раздумывая, я вломился в комнату и тут же поднял трубку аппарата. Да, кто это? Помнишь меня? Голос показался знакомым. Кто это? Где я? Меня звали Ред. Ты убил меня, помнишь? Я оторопел. Слыхал когда-нибудь легенду о шепоте? Я обернулся. В коридоре уже было полностью темно. Светильник в комнате тоже почти не давал света. Да, слышал, но ведь ты же мертв. Да, я мертв. Но перед смертью я назвал твое имя. У меня перехватило дыхание. Я вспомнил, что рассказывал Гейл. За убийцами всегда приходит шок. Он весь в черном, в огромной шляпе и в птичьей маске. И он ходит и ищет тех, чье имя назвали. Какое имя? Какое имя ты назвал? В комнате стало почти темно, настолько, что казалось, даже дышать приходится тьмой. Я успел увидеть, как из коридора потянулись через дверь черные щупальца, и все вокруг начало тонуть в жутких голосах. Я выставил вперед клинок, понимая, что это не поможет. И в ту же секунду за окном вспыхнул и погас свет, будто бы что-то светящееся пронеслось мимо. Фит, сюда. Иди на свет. Вспомнив слова жуткой странной Дары из видения, я подбежал к окну и увидел, как свет взмыл вверх, на крышу. Город подо мной был полностью охвачен туманом и тенями. Распахнув окно, я подтянулся на козырьке, рискуя упасть вниз, и выбрался наверх. Прямо надо мной был потолок яруса. Повсюду торчали трубы и опоры. Свет метнулся впереди по крыше, а вокруг, из каждой тени, росли и тянулись ко мне щупальца. Я побежал за светом и чудом умудрился не упасть, оказавшись на самом краю крыши. Всюду была темнота, тени скользили по трубам, сгущаясь вокруг. Я стоял, затравленно озираясь, на самом краю крыши, глядя, как ко мне приближается тьма. Что тебе надо? Что вам всем надо? Что я вам сделал? А ну, хватит! Внезапно все замерло. Тьма остановилась и стало очень тихо. А затем я услышал шум крыльев. Неподалеку от меня на трубу села ворона, и темнота под ней расступилась, словно вода. Послышался еще шум, и на крышу села еще одна птица. Тьма отступила и от нее. Я, ничего не понимая, оглядывался. Прилетела еще одна птица, а затем еще и еще. Темнота отступала и исчезала, будто утекая назад, вниз, по стенам дома, куда-то в бездну, откуда пришла. Тем временем на крыше уже была сотня ворон, которые молча смотрели на меня. Все они были слепые, из глазниц капала кровь. Наступившую тишину пронзил скрип, и в дальнем конце крыши из люка вышла высокая худая фигура того самого нищего, который бродил по площади. Его лицо было все так же скрыто капюшоном, зато были видны старые, бледные худые руки с огромными сосудами, торчавшими под кожей. Птицы тут же повернулись на него. «Кто вы?» Старик молчал и медленно шел ко мне. «Стоять! Иначе я застрелю вас!» Я вытащил свой револьвер и направил его в сторону. Старик остановился. «Не двигаться!» Старик медленно начал поднимать руки, разводя их в стороны. «Вы объясните мне, где я и что происходит?» Только сказал я и сделал шаг к нему, как все птицы разом взлетели и ринулись на фигуру старика. Они облепили его со всех сторон, полностью скрыв его силуэт под сотней вороньих крыльев. Это была настоящая жуткая куча из перьев и крови. А затем, мгновенно, все птицы замерли. И вдруг старик встал. Но теперь он был весь покрыт воронами и был совсем другим. Это была высокая, мощная фигура в плаще из живых кровоточащих птиц, а вместо лица из-под капюшона торчала огромная, жуткая маска в виде клюва. Ростом он был выше всех, кого я видел, и глядел на меня сверху вниз. Я открыл рот и шагнул назад, чуть было не оступившись. «Твое вами. Он шагнул вперед, и его мантия из сотен птиц шумом потянулась за ним. Я вскинул оружие и сделал два выстрела ему в грудь. От массивного силуэта отлетело в сторону несколько ворон. Но он, невзирая на две пули, шагнул еще раз и протянул вперед руку. Твое имя назвали. Я не дам тебя им. Ты мой. Ты мой. И почему-то в этот миг я понял, что от него нельзя бежать, нельзя спрятаться. Он был страшнее и могущественнее, чем безглазые люди, жуткие медные статуи и даже чем сами тени, тянувшиеся ко мне из всех углов. Оставалось только подчиниться. Я выронил оружие, и револьвер упал вниз, с крыши. Он сделал еще один шаг и оказался совсем рядом со мной. Головы птиц на его плаще были повернуты ко мне, а его маска почти касалась моего лица. И в этот миг все озарил свет. Позади меня снова раздался шум крыльев, но это были другие крылья, мощные, сильные, и вокруг стало светло. Я обернулся, и в эту же секунду на мое плече сел огромный, ярко-белый филин, который буквально источал свет. Гигантский человек сделал шаг назад, закрывая маску своим плащом. Свет от птицы был нестерпимый, яркий, но он вселял в меня уверенность и смелость. Не оставайся в темноте. Но в этот момент черный силуэт взвился надо мной и потянул руки, закрывая лицо от света. Я оступился и полетел вниз, хватаясь за воздух. Филин взлетел с моего плеча и устремился за мной, а следом за нами взлетели и вороны. Я падал в тени, которые вновь начали тянуть ко мне щупальца, и видел, как мимо меня проносятся окна и балкон. А затем я упал в холодную воду, и меня с головой поглотила черная мгла. Последнее, что я увидел, был яркий свет, исходивший от филина, который размахивал крыльями над черной мутной водой. Твое имя назвали.